Гигантское кресло озарилось яркой огненной вспышкой, и Василиса увидела, что оно вырезано из куска прозрачного в алых прожилках камня, спинка и подлокотники которого вспыхнули множеством алых и золотых искр, даже в глазах зарябило. Сразу же, неизвестно откуда и каким образом, повалило нечто густое и желеобразное, обволакивая гигантский трон, словно огромный осьминог длинными вязкими щупальцами, и нестерпимо яркий алый свет камня оделся в матово-серое. Темные фигуры выжидали, а Василиса боялась даже дышать. «Приветствую тебя, разгадавший мое числовое имя!» — прошелестел вдруг низкий голос, и голос этот шел из самой глубины овитого щупальцами трона. «Что желаешь ты знать?» «Все об алом цветке, великий дух», — ответил Нортон-старший, — «и о нашей с тобой договоренности». «Я не отрекался от своих обещаний», — бесстрастно произнес дух. «Надеюсь, и ты помнишь о своих». «Да, помню». На алом камне вновь вспыхнули сотни искр и тут же погасли, словно дрожь пробежала по телу осьминога. «Время алого цветка близится». «Значит, часодейный цветок действительно расцветает раз в 1000 лет», — Нортон-старший сделал шаг к трону и выполняет одно желание. «Не просто желание», — ответил дух, — «а волю, высказанную семерыми ключниками». «Но что это за воля?» — продолжил Нортон-старший. «Можно ли использовать ее, чтобы сотворить новый мир? Мир для избранных, третью планету, еще один разрыв. Свой мир, лучший из трех, новый мир вместо двух старых». Люди в темных плащах опять зашептались, но на этот раз более радостно, возбужденно. Ответ прозвучал не сразу. «Знаешь ли ты, что такое алый цветок? «О, разгадавший мое числовое имя!» — равнодушно спросил дух. «Он — сердце планеты, живой пульсирующий мост, соединяющий два мира — Эфлару и Асталу. Ты хочешь погубить их таким желанием? Алый цветок не сумеет сотворить новую землю, но изменить ваш мир сможет». «Срок Эфлары истекает», — продолжил отец Василисы. «Если люди не вмешаются, вскоре она исчезнет. Та земля, что зовется Асталой, должна поглотить ее. Временной разрыв стремительно сокращается». Повисло молчание. «Это верно», — наконец ответил дух. «Но алый цветок убережет от беды. Не проси меня сказать, как он это сделает. Тебе ли не знать, сердце планеты вне времени и его законов, и я не властен над ним. Да будь сердце алого цветка, Нортон, и мы изменим мир вместе. Но помни», — добавил дух, — «о нашем договоре. Ты должен приступить к первой его части, чтобы задуманное свершилось.